«Продолжайте, продолжайте», — разрешил тот, устраиваясь поудобнее и вытягивая ноги вперед. Повезло, что впереди не было еще одного ряда кресел, потому что они у него были длинные. Напоминаю, что святой Джалмак предлагает за лот номер 13 1 миллион белли. Кто-нибудь даст больше? 2 миллиона, театрально взмахнул рукой Шичибукой. Никогда бы не подумала, что буду так радоваться действиям антагониста. 3. Свирепо взглянул на бывшего Тенрюбита. Тенрюбита действующий. 10. Скучающе предложил тот, растопырив все пальцы на руках, как ребенок при обучении считу. 11. Стукнул по подлокотнику Джалмак. Я наблюдала за их борьбой с неослабевающим интересом. Попасть к Минго плохо, но не смертельно, особенно если его не злить. Попасть к представителю знати и плохо, и смертельно. Причем если резоны нашего с собой старого знакомого были мне более-менее понятны, месть, интерес или желание довести дело до конца, то мотивы Даффи оставались для меня загадкой. Подозреваю, правда, что дело тут не конкретно во мне, а в простом желании насолить конкуренту. Если бы я не следила за обоими своими возможными хозяевами, обязательно пропустила бы эту записку. Дофламинго, виртуозно используя силу своего фрукта, передал ему в руки клочок бумаги, на который влезло бы максимум несколько слов. Очевидно, слова эти были очень убедительными, или даже волшебными, потому что небесный дракон смертельно побледнел. 13 миллионов, усмехнулся Джокер, и по мгновенно покрасневшему от ярости лицу Джалмака я поняла, что он проиграл. Мистер Диско, кажется, сообразил то же самое, потому что скороговоркой пробормотал. Раз, два, три, продано. И махнул рукой охранникам, чтобы меня увели. Сцену я покидала с невероятным облегчением и счастливой улыбкой на губах. А что, имею право? Во-первых, меня не продали Тенрюбита, а во-вторых, оценили в 13, черт возьми, миллионов, что в 1000 раз больше, чем награда за мою голову от морского дозора. За Кими, конечно, давали целых 500, но я-то не русалка. Счастливая улыбка пропала, стоило мне увидеть моего нового хозяина. Дома, его имя и манера одеваться вызывали у меня смех, но вот, столкнувшись с ним лицом к лицу в реальной жизни, я не нашла у себя никакого желания смеяться. Дофламинго подавлял своими размерами. Вблизи он казался еще выше, чем был на самом деле, хотя это казалось невозможным. Для того, чтобы смотреть ему в лицо, а не разглядывать шикарные кубики пресса, мне приходилось задирать голову. Он молча подошел ко мне, молча осмотрел с ног до головы и также молча пошел в сторону выхода. Но что-то во взгляде Шичибукая давало понять, что если мне еще хочется жить, то отставать не стоит, как и пытаться сбежать. Вот он, истинный человек действия. Пришел, по-быстрому разрушил чужие планы, наверняка попутно обстряпав еще пару-тройку дел, и также неожиданно свалил в закат, не дожидаясь окончания торгов. К слову о закате. На улице царила непроглядная темень, не было привычных неоновых вывесок, окна в домах оставались непроглядно черными, а луна не торопилась выныривать из-за туч. Джокер, похоже, видел в темноте, как кошка, и даже неизменные солнцезащитные очки ему не мешали. Я подобным талантом похвастаться не могла, поэтому закономерно споткнулась, в который раз за день, растянувшись на слегка пружинищей земле. И я бы с удовольствием провела в таком положении ближайшую вечность, если бы чертовы кандалы больно не впивались бы в тело. Верните веревку, изверги. Я, конечно, сногсшибателен, но обычно исключительно в переносном смысле, раздался над головой вкрадчивый голос, а потом меня, не прилагая особых усилий, вернули в вертикальное положение. И зачем ты могла понадобиться Тенрюбита? Два молчаливых верзилы охранника, о которых я совершенно позабыла, бесшумно возникли рядом, удостоверились, что их распрекрасному хозяину ничего не угрожает, просверлили меня тяжелыми взглядами и также бесшумно растворились в окружающих тенях. Спасибо. Наверное, хотел закончить начатое и убить меня, предположила я, потирая ушибленное место. Рабы не так не разговаривают и не открывают рот без разрешения хозяина, заметил Дофламинго, продолжая движение. Но в его голосе мне почудился намек на улыбку, поэтому я рискнула ответить. «Простите, это мой первый раз», — мужчина отчетливо фыркнул. «Как ты попала в рабство?» — увела парня у одного пиратского капитана. «Ой, нет, как-то неправильно прозвучало». Уговорила одного парня уйти из команды, что совсем не понравилось его капитану. «Забавно. И что мне с тобой делать? Отпустить на свободу? Не раньше, чем ты вернешь потраченные на тебя средства. Еще варианты, что-то ничего больше в голову не приходит. Вряд ли вам так уж необходим художник, пожала плечами я, стараясь успеть за его широкими шагами, и задала вопрос, постепенно становящийся моим коронным. А можно мне ваш автограф? Что? Сбился с шага до фламинго. Автограф. Я их собираю, это такое хобби. У меня тут есть подпись темного короля Рейли и даже одного из Йонка. Протараторила я, доставая из сумки заветный блокнотик. Шичибукай, хмыкнув, выдернул его из моих рук и мельком просмотрел, каким-то таинственным способом сумев разглядеть надписи в темноте. А вот потом Джокер меня удивил. Он достал откуда-то ручку и действительно расписался на одной из страниц, при этом стоя на одной ноге и используя вторую в качестве своеобразного стола. Что тут скажешь? Талант, истинный, блин, фламинго. Судя по всему, денег у тебя нет, задумчиво протянул мужчина, возвращая мою законную собственность. Местных, ни одного белли, легко согласилась я. Значит, в рабстве ты пробудешь, ну, лет 10 точно, все так же задумчиво продолжил он. Не, лет 5 максимум. Потом вашей империи придет конец, и все обретут свободу, покачала головой я, вспоминая о канонных событиях. Черт, когда я уже научусь держать язык за зубами. Фу-фу-фу, как интересно, рассмеялся Шичибукай. Улыбка в его исполнении больше походила на оскал. У нас, кажется, только что появилась отличная тема для разговора, и не избежать мне допроса с пристрастием, если бы ночную тишину не нарушил странный звук. Пулю-пулю-пулю. А потом дофламинго вытащил из своей розово-пернатой шубы улитку и, недовольный тем, что нас прервали, рявкнул. Да, Доффи, на нас напали. Человек на том конце провода, или что тут вместо него, был близок к истерике. Подробности, тут же подобрался Джокер. Их слишком много и шаша. Боюсь, нам не спракахахапама, выдал Ден-Ден Муши, а потом связь прервалась. От мужчины повеяло жутью, а еще, пресловутой жаждой крови. Так что я предпочла отодвинуться от Минга подальше, вполне справедливо опасаясь за свою жизнь. «Эй, вы!» — повелительно произнес он, и охранники тут же возникли рядом. «Отведете девчонку на корабль, головой за нее отвечаете». Им следовало покивать и поспешить исполнить приказ, но вместо этого один из телохранителей рискнул обратиться к своему взбешенному хозяину. «Да фламинго сама, а как же вы? Мы обязаны охранять вас, а не каких-то рабынь». Я не успела ничего заметить, разглядеть или почувствовать. Вот он еще жив и кривится, с презрением глядя на меня, а в следующее мгновение его голова без каких-либо спецэффектов отделяется от тела. Меня выворачивало, трясло и снова выворачивало. Из глаз катились слезы, затрудняя и без того хреновый обзор, но я знала, что этот образ еще долго будет преследовать меня в кошмарах. Совсем рядом, буквально в двух шагах, на земле лежал обезглавленный труп, а над ним стоял Минго и улыбался. «Надеюсь, у тебя глупых вопросов нет?» «Тихо-тихо, почти ласково», — уточнил Дон Кихоту оставшегося в живых бодигарда. «Эн нет, деда Фламинго сама», — выдавил тот, впечатленный молниеносной расправой. Небесный дьявол кивнул, кинул ему ключ детонатора и взмыл в небо, с бешеной скоростью удаляясь куда-то в сторону моря. «Вперед», — приказал выживший, помогая мне подняться. «А как же ваш друг?» — шепотом уточнила я, вытирая слезы. Голос, вопреки моим ожиданиям, почти не дрожал. «Я пошлю за ним кого-нибудь из наших», — отозвался мужчина, подталкивая меня вперед. Дальнейший путь проходил в подавленном молчании. Мне было жаль убитого мужчину, но еще жальче, своих несбывшихся надежд. На какое-то мгновение мне показалось, что дофламинго, хороший или, как минимум, не такой плохой, как в каноне. Он спас меня от Тенрюбита, шутил, расписался в блокноте, был почти что милым, но нет, показалось. Очередную неприятность, или приятность, этого на редкость затянувшегося дня я самым банальнейшим образом проморгала. Так что появление Эйса, устроившего огненное шоу в воздухе, произвело на меня неизгладимое впечатление. В ночном небе расцветали невиданные цветы, возникали и тут же исчезали фантастические животные, танцевали огненные искры, складываясь в сложные узоры. Оказалось, что сила моего брата способна не только разрушать, но и сотворить подобную красоту, пусть и ненадолго. Пока мы, запрокинув головы, любовались феерией, Базил сумел вырубить моего конвоира, бесшумно подобравшись откуда-то сзади. А когда из особенно густой тени между двумя одинаковыми домами буквально соткались рыли и шапки, сил удивляться у меня не осталось. «Рина, «Ты как?» – тут же подскочил ко мне брат, даже не думая убирать пламя с собственных рук. «Нормально», – прошептал я, утыкаясь ему в плечо. «Ты врешь», – вмешался подошедший поближе Хокинс. «Я и без своих карт вижу, что с тобой не все в порядке. А что ты хочешь услышать?» – взорвалась я, давая выход скопившемуся за день напряжению. «Меня похитили, нацепили ошейник, начиненный взрывчаткой. Потом чуть не продали Тенриюбита, однажды уже пытавшемуся меня убить. Затем продали Шичибукаю, который на моих глазах отрезал голову собственному охраннику только потому, что тот посмел ему перечить. Ты не рассказывала про Тенриюбита, обняв меня покрепче», – пробормотал Эйс. «А ты не спрашивал, где ты умудрилась пересечься с представителем знати?» – удивился Рыли. «На острове Рассвета, в день, когда Сабо вышел в море», – призналась я и почувствовала, как вздрогнул Эйс. «Нам стоит уйти отсюда как можно скорее», – произнесла Шакки, к чему-то прислушиваясь. Где-то вдалеке нарастал неясный пока шум. «Отойди-ка в сторону, Эйс», – попросил темный король Ли, дождавшись, когда его команда будет выполнена, сам шагнул вперед. «Ты мне веришь, девчушка?» «Да, а что?» «Ну тогда не бойся», – чуть улыбнулся мужчина и, словно ошейник был из бумаги, разорвал его без особых проблем, отбросив затикавшие половинки куда-то в сторону. «А ведь у охранника был ключ». Прогремел взрыв, и я, покачнувшись, погрузилась в спасительный обморок. Примечание к части. Канцлер Ги, роман Салафа Кальдмейра. Чудесная девушка по имени Юля нарисовала до фламинго к этой главе. https://edskaya8ai4tftcbr9.11.5. Карты, в отличие от людей, никогда не врут. Это истина, в которую он верит, подтверждение которой ежедневно видит вокруг. Карты не врут, но его новая знакомая не врет тоже. Она сплетает тонкую паутину недомолвок из искренних слов, задумчивого молчания и шуток, в которых только доля шутки. Она смотрит на него так, будто он призрак, морок, обман зрения или усталого разума. Он может поклясться, что они никогда не встречались прежде. Она видит его, его, а не эффектно странную внешность, на которую часто ведутся окружающие. Он задумывается, почему именно ее провести не удалось. Она говорит, что его не должно быть здесь, и ее глаза таинственно мерцают, обещая. Проблемы, приключения, перемены, он готов поклясться, что его жизнь, хочет он того или нет, изменится. Из-за нее, благодаря ей, она предлагает проверить, не доверять ее словам, раскинуть карты и спросить у них. Он и без того знает, что она не обманывает, но безропотно достает колоду. Она следит за картами с восхищением, как будто видит настоящее волшебство, о котором рассказывают старые сказки. Он почти согласен показывать ей фокусы вечно. Она просит погадать ей, раз за разом вытягивая пустую карту, выглядит так, словно получила ответ на все свои вопросы сразу. Он впервые заинтригован кем-то так сильно. Она, эта странная девушка, которой совершенно не место здесь, знает будущее. Он почему-то уверен, что они еще встретятся. Карты, которые он вновь раскидывает после ее ухода, подтверждают это, а ему кажется, что он слышит их тихий, призрачно-нереальный смех. Он практически не удивляется, когда узнает о желании бывшего капитана отомстить девчонке. Стар не решился бросить ему вызов, но и оставить все, как есть, он не мог тоже. Его единственные друзья подсказывают ему, что девушка, Рина, в беде, и ему потребуется помощь, если он действительно хочет ее спасти. Он улыбается. Проблемы, приключения и перемены начались даже раньше, чем он предполагал. Примечание к части. С 8 марта. Встреча 12. Или падали, но поднимались. Утро началось с падения с чужой кровати. Не больно, но неожиданно. За круглым окном, напоминающим иллюминатор, ярко светило солнце, намекая, что уже нифига не утро, а очень даже день. Радостно голосили птицы. Что-то весьма экспрессивно орали люди. На полу рядом с местом моего приземления громоздились пакеты со вчерашними покупками, которые я полагал окончательно сгинувшими из-за этой эпопеи с пленом. На самом видном месте лежала сумка, скрывавшая в своих недрах мою прелесть, блокнот с автографами, пополнившийся росписью до фламинго. Ванна обнаружилась тут же, за неприметной дверью с каким-то растительным узором. Из зеркала, висящего над белоснежной раковиной, на меня глядело какое-то страшилище. Лицо опухшее, на скуле, синяк, невнятно серые волосы спутаны так, что их проще обрезать, чем расчесать. Как меня, такую красивую, Джокер вообще купить отважился. Горячая вода сотворила, если не чудо, то что-то очень близкое к нему, а запас косметики, обнаруженный в одном из шкафчиков, довершил возвращение к человеческому облику. Так что вниз я спускалась в хорошем расположении духа, постаравшись забыть вчерашний день как дурной сон, но желая еще раз поблагодарить своих спасителей, кои, все четверо, обнаружились в повалку спящими на полу первого этажа. Хорошо хоть, что они не на голых досках прилегли, а додумались накидать каких-то покрывал, иначе меня совсем бы совесть замучила. Витающий в помещении алкогольный дух подсказывал, что кому-то вчера вечером было очень хорошо, а вот после пробуждения станет весьма хреново. Будить я их и не подумала. К чему, вместо этого решив приготовить завтрак. Холодильник располагался прямиком за барной стойкой, а вот плита обнаружилась на маленькой кухоньке неподалеку. Мудрить не стало. Яичница с беконом и черный-черный кофе – самое то для завтрака, что и подтвердили двое зеленоватых зомби, медленно заползших на кухню. Старшие пираты, закаленные, очевидно, действительно крутыми попойками, вполне бодренько зашли за ними следом. Утро. Поздоровалась я, отсалютовав им чашкой с настоящим зеленым чаем. Эйс угукнул, Базил величественно кивнул, одной рукой придерживая собственную голову, Рейли улыбнулся, но только Шакти полноценно поздоровалась в ответ. «Доброе утро! Как спалось?» «На удивление без кошмаров. Вы вчера праздновали освобождение прекрасных дам и интересное знакомство», подтвердил темный король, водружая массивную сковородку на середину стола. Кружками всех снабдила Шакти, сумевшая не столкнуться с ним в довольно тесной комнатушке. «Кайф!» – протянули парни хором, пригубив кофе и на глазах возвращаясь к жизни. Было что-то уютное и даже домашнее в том, чтобы сидеть в такой странной компании и просто завтракать вместе. «Ну что, обсудим ваши приключения?» – спросил лучший смоляной мастер на архипелаге, когда с едой было покончено. «Мне интересно, как вы узнали о возникших у нас проблемах?» Положив подбородок на сцепленные пальцы, отозвалась я, благодарив фокусника. Именно он ворвался в кафе с криками о том, что вас похитили, перевел стрелки Эйс. Пока мы поняли, что он от нас хочет, пока свистнули команде, чтобы они поискали по рынкам рабов, пока добрались до первой рощи. В общем, на начало аукциона мы опоздали. Попытка представить кричащего Хокинса закончилась полным провалом. Ну не вязался этот спокойный и непрошибаемый тип с криками, суетой и беготней. Рассказ продолжил будущий сверхновый. «Я слишком хорошо знаю Стара, капитан не мог не отомстить, со мной связываться не стал, а вот с тобой. Карты подсказали мне, что вы в беде, а дальше – дело техники. Я довольно быстро узнал, кем являлась твоя спутница, поэтому поспешил в ее бар. Рейлисан и Эйс доверились мне далеко не сразу, но каким-то чудом мне удалось их убедить. А ты сам поверил бы странному типу, который, потрясая картами, вещает о похищении. Предположение о ловушке выглядело куда как логичнее», — возмутился Портгас, одним глотком допивая кофе. «Ну, может быть, самую малость», — смутился Базил. «Со взаимным недоверием мы, более-менее, разобрались, нужное место, с помощью пиковых пиратов, отыскали, а вот дальше начался кошмар. Дай угадаю, мой брат рвался в бой, именно. Он хотел ворваться внутрь, поджечь все и всех и вытащить вас оттуда», — легко сдал подельника Хокинс. «То есть, Эйс намеревался повторить подвиг Луффи, который тот совершит здесь 3 года тому вперед. Хорошо, что его от этого удержали. А Рейли-сан», — уточнила я, поймав лукавый взгляд Шакти, — «не помогал, но и не мешал. Мастер, это была проверка?» Обдумав что-то, поинтересовался Хокинс. «Смотри-ка», — сообразил, добродушно улыбнулся мужчина, откидываясь на спинку стула. «Впереди вас ждет множество опасностей, и мне было интересно посмотреть, как вы справитесь с подобной ситуацией. Но продолжай, нашим дамам гораздо интереснее узнать, что было дальше». Я, как мог, остужал пыл этого горячего парня, и в итоге мне удалось уговорить его действовать более тонко. «Мы дождались, пока вас продадут, а потом просто последовали за покупателями. Нам достался этот, в перьях, Арелисану, какой-то дворянчик. Рейли очень быстро доказал моему так называемому хозяину, что лучше потерять деньги, чем жизнь», — улыбнулась бывшая пиратка. «Но Шугорла кого угодно убедит быть благоразумным. Нам досталась не такая легкая цель», — пожал плечами Хокинс. «Следить за ним было сложно. У него умелые охранники, да и сам он не промах. Несколько раз мне казалось, что он чувствовал слежку и знал, где примерно мы скрывались. Нам повезло, что раздался тот звонок, и что количество твоих провожатых сократилось. В противном случае мы могли поднять ненужный шум и привлечь лишнее внимание. Ты сама видела, чем все закончилось. Да уж, чуть поежилась я. Как думаете, Дофламинго убьет того парня? Если этот телохранитель не дурак, он сбежал на край света и забился в самую темную дыру, спасаясь от гнева своего босса. Если дурак, ну, тут уж ничего не поделаешь, заметила Шакки. На самом деле, тот парень волнует меня гораздо меньше, чем ты, девчушка. Я кое-что слышала до Фламинго, и могу сказать, что в покое он тебя не оставит, ну да, особенно если учитывать, что его заинтересовали мои вчерашние слова. Черт, неужели он будет меня искать? Только этого мне не хватало. На всякий случай вам обеим сегодня лучше не выходить из бара, добавил первый помощник Роджера. Отбить мы вас отобьем, но зачем нам лишние проблемы? Хорошо, мы закроем бар и будем отдыхать, послала ему улыбку женщина. А чем займетесь вы? Помнится, Эйсу требовалось засмолить корабль, а Базилу найти посудину до Ватер 7, этим и займемся, пожал могучими плечами мужчина и добавил, вставая, захвачу инструменты, и можем идти. Мужчина вышел из кухни, и его тяжелые шаги прогрохотали по лестнице. «Базил, можно тебя на минуточку?» – спросила я, когда друг вышел из-за стола, и, не дожидаясь ответа, затащила неожидающего подобного Хокинса в небольшую комнатушку, оказавшуюся самой настоящей кладовкой. «Что слу? Спасибо!» Крепко-крепко обняв его, пробормотала я, и не думая выпускать свою невольную жертву. «За что?» Полузадушенно прохрипел молодой человек. Хаем не подозревала в себе такой силы. За то, что побеспокоился. За то, что нашел и спас. За то, что не позволил Эйсу наломать дров. За последнее, особенно. Ни за что, растрепав мне волосы, произнес тот. А теперь предлагаю выйти отсюда, пока твой брат или Шакки-сан не подумали, что мы занимаемся здесь какими-нибудь непотребствами. Я фыркнула и расцепила руки, давая пирату доступ к кислороду. «Ну пошли тогда. Как думаешь, мы еще увидимся?» Задал внезапный вопрос Хокинс. «То есть, ты ведь наверняка отправишься дальше с огненным кулаком, верно? И тебе незачем будет возвращаться назад. Приложу все усилия к тому, чтобы вновь встретиться с тобой здесь, на архипелаге, через 2 года, совершенно серьезно пообещал я. Я запомню», кивнул головой он, открывая передо мной дверь. Обнаружившийся прямиком за ней Эйс подтвердил, что опасения Базила были не напрасны. «И что это вы там делали?» Подозрительно прищурился он. «Ничего такого», хором заверили его мы. «Ну-ну», покивал Портгас, а потом строго добавил, обращаясь к блондину. «Но если обидишь мою сестру, убью». Хокинс кивнул, признавая за Эйсом подобное право, а я впервые задалась вопросом, кто из нас старше. Капитан пиковых пиратов или все-таки я? От возникновения неловкого момента нас спасло появление Рилли, спустившегося со 2-го этажа с инструментами в руках. Он, как ни в чем не бывало, поцеловал свою женщину в подставленную щеку, улыбнулся мне и отдал парням команду на выход. Мы с Шакки остались наедине. «Ну и как тебе понравилось на Сабаде?» Улыбнулась она, наливая нам еще по кружке чая. «Красивая природа, дружелюбные люди, экстремальные развлечения. Все, как я люблю. А если серьезно, в этом мире вряд ли найдется место, где было бы абсолютно безопасно». Моя собеседница кивнула. «Мне кажется, или тебя тревожит что-то еще, помимо Тенрюбита и Дофламинго, находящихся на этом острове», уточнила я. «Не тревожит, а, скажем так, интересует. Скажи, ты, случайно, не поддерживаешь связь с революционной армией?» «Случайно поддерживаю», легко призналась хозяйка бара, зажигая сигарету. По кухне почему-то поплыл аромат цветов. «Круто. А можно через тебя передать письмо?» «Конечно. Одолжить тебе бумагу?» Письмо я писала долго, до самого возвращения Рилли и Эйса, потерявших Хокинса где-то по дороге. По их словам, тот нашел подходящий корабль, на котором незамедлительно и отбыл с острова. С одной стороны, обидно, что не зашел нормально попрощаться. С другой, мы, вроде как, успели договориться о новой встрече, так что ничего страшного не произошло. Возвращаясь к письму, оно не отличалось особым смыслом и состояло, по большей части, из рассказов о жизни неугомонных братцев. Приключения Луфи я описывала со слов Эйса, приключения самого Эйса, со слов пиковых пиратов. О своих упомянула буквально в 2 словах, неуверенная, что они будут интересны Сабо. Между этими рассказами проскакивали и вопросы к блондину-аристократу, о его жизни, здоровье, приключениях и окружении. В самом конце, в постскриптуме, призналась, что Портгас нарек меня сестрой, и осторожно уточнила, не будет ли он против этого. Чуть подумав, добавила несколько своих рисунков и листов ку с наградой за голову Портгаса. А вдруг он ее еще не видел? Шакки, принявшая у меня пухлый конверт, заверила, что письмо обязательно дойдет до адресата. И, что меня особенно порадовало, не стала задавать никаких вопросов. Эйс, столкнувшийся с женщиной на выходе из комнаты, подобным тактом похвастаться не мог. «Сестренка, ты ничего не хочешь мне рассказать?» – поинтересовался он, скрестив руки на груди. «Да нет, а я думаю, что все-таки хочешь. Протяни Юбита, тебя и Сабо», – напомнил брат. «Я жажду услышать эту историю. Ой, прости, мне пора бежать». Меня захлестнула паника и огромное, прямо-таки огромное-преогромное желание исчезнуть отсюда как можно скорее. Сила, теплым клубком свернувшаяся возле сердца, откликнулась радостной пульсацией, и в следующее мгновение я оказалась дома. Родные стены и шипзик, серой молнией метнувшийся из-под дивана, заставили меня облегченно выдохнуть. «Прости, Эйс, но твоя сестра – настоящая трусиха. Не могу заставить себя рассказать правду, хотя и знаю, как сильно она его обрадует. Боюсь, едва он узнает о Сабо, перестанет верить, разочаруется, откажется от меня». В окнах соседнего дома ярко-алым, кроваво-красным, отразился последний луч заходящего солнца, и я вздрогнул от неожиданности. А потом, обхватив себя за плечи, затряслась от осознания, медленно опустившись на пол. События последних дней навалились разом, скопом, грозясь поглотить, похоронить меня под собой. Начиналась истерика. Слезы катились из глаз и не желали останавливаться. Я оплакивала и плен, который едва не закончился чем-то по-настоящему жутким, и до Фламинго, оказавшегося все-таки безжалостным убийцей, хотя его забота о членах семьи до сих пор вызывала невольное уважение, и бессмысленную смерть безымянного охранника, и закончившуюся сказку, оказавшуюся на деле такой страшной. Что ж, пусть сказка оказалась страшной, я не собиралась так просто, так легко, без борьбы отказываться от нее, и, знаете, после приятия этого решения мне полегчало. Впервые за очень долгое время, как бы ни с начала всей этой эпопеи с перемещениями, я ложилась спать умиротворенной, в полной гармонии с собой и миром. По сравнению с длинным понедельником, вторник промчался со скоростью самого быстрого из экспрессов. Мелькали лица людей, вокруг происходили какие-то события, звучали разговоры, раздавались телефонные звонки. Работа спорилась в руках, и мне показалось, что конец трудового дня наступил как-то слишком быстро, хотя из офиса я уходила самой последней. «Ты, никак, на моря летала?» — ревниво поинтересовалась Наташка из бухгалтерии, когда мы вместе зашли в лифт. «С чего ты взяла?» — вполне искренне удивилась я. Зарплата была не настолько большой, чтобы тратить ее на полеты туда-обратно и суточное проживание в гостинице, а нормальный отпуск светил мне не раньше декабря, о чем девушка не могла не знать. Бросив мимолетный взгляд в зеркало, так и застыла, пораженная. Синяка на скуле не было, хотя в гостях у Шакки мне понадобилось извести приличное количество пудры, чтобы его замаскировать. Интересно, за его быстрое исчезновение нужно поблагодарить перемещение между мирами, регенерацию фруктовика или, чем черт не шутит, влияние гормонов Иванкова. «Загар», — коротко отозвалась та, демонстрируя, для сравнения, свою руку. «Я светлокожая, и летом обычно очень быстро сгораю, но под ласковым солнцем несуществующего мира у меня впервые в жизни получилось нормально загореть, не приложив к этому абсолютно никаких усилий. Это все солярий», — поспешила усыпить ее подозрения я. «Для Женьки стараешься?» — продолжила разговор знакомая, а мне с трудом удалось удержаться от вопроса, кто такой Женька. «В последнее время ты вся светишься. Это хорошо, это правильно даже. Впрочем, тебе вряд ли нужны мои советы». Каюсь, но в этот момент слова коллеги волновали меня меньше всего. Сердце пропустило удар, а в горле пересохло от волнения, потому что я действительно почти забыла имя собственного парня. Ссора с ним произошла каких-то 10 дней назад, но мне казалось, что это было в прошлой жизни или случилось с кем-то другим, не со мной. Реальность как будто потускнела, лишилась ярких красок, выцвела, как множество раз постиранная вещь. Летнее небо стало блеклым и серым, молодая трава и свежая листва, грязно-зелеными, а солнце – потухшим. Это мелочи, которые я замечала краем глаза, буквально на бегу, и которым не придавала особого значения. Подумаешь, да мелочи или, когда в жизнь врывается сказка. Но, стоило ли мне отказываться от всего мира ради этой сказки? Я думала об этом по дороге с работы, думала, расплачиваясь в маршрутке, думала, поворачивая ключ в замке. Перестала думать об этом, зайдя в собственную квартиру и замерев на пороге. Раньше это место было моим домом, крепостью, убежищем, тихой гаванью, если хотите. Ключевое слово здесь было, потому что больше я так не считала, просто не могла. Я пока не знала, где он теперь, мой новый дом, но собиралась выяснить это в самое ближайшее время. Не знаю, у кого как, но мне, если требовалось серьезно о чем-либо поразмыслить, помогала готовка. Не скажу, что я прямо-таки крутой повар, но человек, живущий один, или научится готовить, или разорится на кафешках, или умрет с голоду. Мной был выбран первый вариант, вот только сейчас даже проверенный способ не срабатывал. Овощи, как живые, выскакивали из рук, нож норовил оттяпать палец, а плита в который раз отказывалась работать. Нет, кастрюлю борща мне все-таки удалось сварить, обеспечив себя ужином где-то на неделю. Вот только привычного успокоения это не принесло, так что я решила немного порисовать. Через несколько часов, когда город утонул в бархатных объятиях летней ночи, я отложила в сторону карандаш и хорошенько потянулась. Теперь на каждой странице, где был оставлен автограф, красовался черно-белый портрет расписавшегося. Кто-то, как Эйс, Хокинс и Шакки, получился сразу. Некоторые, как Дофламинго, Шанкс и Рилли, после многочисленных переделок, но мне до сих пор казалось, что им чего-то не хватает. Не то ауры власти вокруг, не то воли во взгляде. На последней странице я, решив немного похулиганить, нарисовала свой автопортрет. Ну, а что, имею же право. Я так и заснула на кресле, вцепившись в блокнот, как утопающий, в спасательный круг. Так что не было ничего удивительного в том, что утром мне с огромным трудом удалось подняться. За окном только-только начинался рассвет, раскрашивая небо на востоке желто-оранжевыми красками, но меня не волновали красоты пробуждающейся природы. Мне было плохо. Болели затекшая спина и шея, болела рука, в которую полночи впивался острый угол тоненькой, вообще-то книжицы, болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревала. Зато прошедшая ночь помогла осознать, что, несмотря на все смертельные опасности, мне до сих пор хочется быть в том мире, где у меня появилась очень странная, но все-таки семья. На часах издевательски светились цифры 4:20, но я знала, что больше не смогу заснуть. А раз так, то почему бы не навестить Эйса снова? Обещаю, что если он спросит, я честно расскажу все, что мне известно о Сабо, включая тот немаловажный факт, что блондин жив. Только представьте, величественные горы в легкой дымке тумана, вековые ели, своими макушками подпирающие небосклон, песчаный берег, на который набегают пенные барашки волн. И на фоне всего этого великолепия, бой не на жизнь, а на смерть, портящий всю эту идиллическую картину. В одном из бойцов я без особого труда узнала собственного брата, а в другом – темное кимоно с узором в виде рыбок, очень высокий рост и мощное телосложение, треугольные клыки, черные волосы и белые бакенбарды, голубая, как небо, кожа. Ба, да это же рыцарь моря Джимбей собственной пока еще шичибукайской персоной. Будь рядом стена, побилась бы об нее головой, но стены не было. Не сдержавшись, я застонала. О, Рина, обрадовался моему появлению Джесси. Может, хоть у тебя получится образумить капитана? Привет. И давно они так дерутся? Пятый день, отозвался Линк, накидывая мне на плечи свой плащ. Ну да, снова перемещаться в одной длинной футболке и нижнем белье было не самой лучшей идеей, признаю, благодарно кивнув, уточнила. А началось все с того, что Эйс захотел победить Белауса, о чем и кричал буквально на каждом острове, ответил Балфри, поправляя сомбреро. Но вместо Белауса капитан сцепился с рыбочеловеком, потому что тот захотел его остановить, добавил Ромеро. Чертовы пять дней они выясняют, кто из них сильнее. Пока, как видишь, у них ничья, махнул рукой Джулс. А мы вынуждены стоять в стороне и наблюдать за ходом поединка, потому что вмешательство Эйс нам не простит, грустно заметил Пайк, и остальные поддержали его согласным ропотом. В противостоянии между тем наметился хоть какой-то сдвиг. Тяжело дышащий Джимбей, покачнувшись, упал на землю. Шатающийся Эйс, продержавшись на ногах на несколько секунд дольше, свалился следом. А до меня, наконец, дошло, что именно эта сцена в аниме предваряла появление старого Йонка. Эйс! Практически хором проорали пираты, взволнованные состоянием своего предводителя. «Ой!» – воскликнула я, повернувшись к морю и наблюдая за появлением соткавшегося из тумана исполинского корабля. «Ой!» – недоуменно уточнил Рэш, а потом, заметив Моби Дик, воскликнул, привлекая внимание всех остальных. «Это не «Ой!» – это какой-то «Авогой!» «Что это?» – побледнел Джесси, дорези в глазах, вглядываясь в приближающееся судно. Размытые силуэты, стоящие на носу корабля, постепенно обрели плоть и плотность, превращаясь в одну из самых знаменитых пиратских команд этого мира. Это пираты Белоуса. Наконец-то узнали пики своих будущих противников. Кто из вас хотел убить меня? Я сражусь с тобой, раз ты так этого хочешь. Я буду драться с твоими людьми в одиночку, гулким басом пророкотал Ньюгейт, спускаясь вниз. Эйс, разозленный последними словами, сделал попытку подняться, но... Черт возьми, до этого он без перерыва сражался с Джимбием. Настоящим чудом было то, что он до сих пор оставался в сознании. Я говорила, что Дофламинго подавлял своими размерами. Забудьте. По сравнению с Белоусом он казался всего лишь невысоким мальчишкой, с какой-то стати возомнившим себя гигантом. Он приближался, медленно, размеренно отбивая такт своим бесинта, с белым плащом с красным подбоем, развивающимся за его спиной. Это зрелище завораживало. Его молниеносные атаки, несколько неожиданные от мужчины столь преклонных лет, я даже не заметила, пребывая где-то в далеких далях, и если бы не Линк, нас с огромной силой откинуло от лежащего на земле Эйса и отправило в полет куда-то за его спину. От удара из легких вышибло весь воздух, но брату, отчаянно воскликнувшему: «Ребята, было гораздо больнее, чем нам». Миг, и двух капитанов отделила от нас высоченная стена огня. «Бегите, парни», — приказал Партгас, поворачиваясь лицом к Йонка. «В чем дело?» Пошел на попятную, насмешливо поинтересовался Белоус, разглядывая его с высоты своего роста. Стоило отдать ему должное. Эйсов огонь он гасить не стал, хотя, и я в этом уверена, с легкостью мог это сделать. «Позволь моей команде уйти», — предельно вежливо попросил брат, под конец срываясь на крик. «Взамен останусь я, только посмотрите, какой дерзкий сопляк», хмыкнул мужчина, и Партгас, не выдержав новой издевки, атаковал. Белоус взмахнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, и Ди вновь оказался на земле. Пламя, не дающее нам приблизиться, дрогнуло, но не исчезло окончательно. Разумеется, никто и не подумал сбежать, следуя отданному приказу. Больше всего на свете мне хотелось очутиться возле Эйса, помочь ему, хотя бы поддержать, но в мои руки с двух сторон вцепились пиковые пираты, уговаривая не совершать глупости и не рисковать своей жизнью понапрасну. Поэтому все, что мне оставалось, смотреть, как брат, раз за разом оказывается на земле, даже не думая сдаваться, как он получает удары, способные вырубить любого другого, нормального, человека, падает, поднимается и падает снова. Это избиение, игра в одни ворота, если угодно, продолжалось до тех пор, пока на небе не появились первые звезды, а Партгасу стало требоваться все больше и больше времени, чтобы вновь кинуться в бой. «Значит, это и есть сильнейший человек в мире?» – практически прошептал Эйс, тяжело дыша, но его слова услышал не только Белоус, но и мы все. «Я не... Все еще хочешь сражаться?» – задал вопрос Ньюгейт, и в его громовом голосе мне послышался легчайший намек на уважение. «Ты слишком ценен, чтобы просто так умереть здесь, парень. Если ты по-прежнему хочешь пиратствовать, делай это под моим именем. Будь моим сыном», — предложил Белоус, опустившись на одно колено и протягивая Ису свою руку. «Да пошел ты», — прорычал брат, атакуя его в очередной раз. А потом огонь окончательно потух, и перед нашими глазами предстал поверженный Эйс, лежащий на земле без единого движения, не подающий признаков жизни. Я дернулась, желая вырваться из плена чужих рук и удостовериться, что с ним все в порядке, но... «Уймись, Рина», — шепотом успокаивал меня Линк, вцепившись до синяков. «Белоус же сказал, что не собирается убивать Эйса. Угомонись, он жив. Слышишь, жив?» «Да, но...» — беспомощно пробормотала я. «Он же...» «Успокойся, наш капитан крепче, чем кажется», — в другое ухо зашептал первый помощник. Дальнейшие события развивались стремительно. С корабля Йонка на землю спрыгнули какие-то люди, подбежали к Белоусу, выслушали его тихие приказы и также быстро вернулись на корабль, унося с собой бессознательных Джимбея и Иса. Белоус, поглядев на пик, сбившихся в одну кучу, шагнул в нашу сторону. «Кто тут первый помощник?» — зычно поинтересовался он. Джесси, беззвучно выругавшись, вышел вперед. «Я, сэр, ваш капитан проиграл. Мы видели, сэр», — поправив свою шляпу, заметил заместитель Лейса. «Вы можете плыть на все четыре стороны», — практически любезно предложил Ньюгейт. «А наш капитан, он побудет на моем корабле, пока не очнется. Значит, мы поплывем за вашим кораблем, сэр», — пожал плечами Джесси, как будто это было само собой разумеющимся. «Кто-нибудь из моих сыновей поплывет с вами, поглядит, что и как», поставил его в известность Белоус и, не прощаясь, вернулся на свой корабль. «Рина, ты отправишься с нами?» — уточнил Линк, напряженно что-то обдумывая. «Конечно, какие могут быть сомнения?» — удивилась я. «Тогда накинь капюшон, не стоит никому знать, что ты девушка». «Понимаешь, Рин», — голосом выделил новое обращение Балфри. «Нам капитан сразу сказал, чтобы мы даже не смотрели в твою сторону, а иначе». Характерный жест, означающий перерезанное горло, не нуждался в пояснениях. «Эйс, угрожал вам, правда, что ли?» «Не поверила я». «Рин, ты прям как маленький», — усмехнулся Джесси, услышав наш разговор. «Команда, состоящая из одних только мужчин, открытое море, отсутствие женщин. Сам предположи, что могло бы случиться, не поставь из жесткие рамки. Парни правильно говорят, не стоит искушать судьбу. Кто их знает, этих белоусовцев? Да темные лошадки, такое имя, оказывается, носил корабль пиковых пиратов, что было довольно символичным. Я шла молча, впечатленная свалившейся мне на голову информацией по самое не могу. Остальные молчали тоже, но я не знала, какие причины сохранять тишину были у них. Впереди нас ждало очень долгое плавание. Примечание к части. А, Хворостян, падали, но поднимались. Встреча 13. Я пришлю тебе весточку с белым почтовым китом. Количество перемещений медленно, но верно переходило в качество, так что можно было не бояться внезапного возвращения домой в самый ответственный момент. Ночь прошла спокойно. Пики спали в полглаза, не торопясь слепо доверять одному из людей Йонка, который, в свою очередь, не слишком-то доверял им. Я дремала в кубрике вместе с ними, с головой завернувшись в плащ и прислушиваясь к чужим речам краем уха. Разговоры не смолкали ни на минуту. Ничего серьезного пираты не обсуждали, опасаясь быть подслушанными, но беспокойство о непутевом капитане хотя бы по разу высказал каждый. Что можно выяснить о людях за три часа темной-темной ночью? Как оказалось, очень многое. Я, наконец, узнала, кто чем занимался на корабле у брата. Джесси по-прежнему был первым помощником, и эта должность, стоило признать, очень ему подходила, потому что он был самым ответственным из всех, кто, волею судьбы Иса, попал на темную лошадку. Расше, учитывая его любовь к большим пушкам, мог стать только канониром. Идеальное, опять же, соответствие, поскольку все стреляющие оружие на корабле находилось, если не в идеальном состоянии, то близко к тому. Линк считался боцманом, хотя на деле помогал всем, кто об этом просил, а еще выполнял роль этакого миротворца напополам с психологом, поскольку к его мнению прислушивались даже такие забияки, как Джулс и Хас. Не нашлось никого, кто знал бы навигацию лучше Балфри, так что он до сих пор прокладывал курс. Правда, в этом плане Эйс оказался ничуть не лучше Луффи, так что очень часто вся команда плыла туда, где интереснее, опаснее, наплевав на маршрут. И даже сейчас он стоял у руля, опасаясь в густом тумане потерять чужой корабль. Галу повезло, или не очень повезло, это уж как посмотреть, стать квартирмейстером или, попросту говоря, снабженцем. Именно на нем держалось благополучие всей пиратской братии и, кажется, неплохо так держалось. По крайней мере, все были одеты, обуты, вооружены и накормлены. Ромеро, после долгих и продолжительных уговоров, согласился быть коком, потребовав себе, однако, спяток помощников и право участвовать в схватках. Пайк еще в прошлой, не пиратской жизни плотничал, чем и продолжил заниматься на корабле. Джулс муштровал абордажную команду и обожал устраивать неожиданные тренировки в каждую свободную минуту, даже посреди ночи. Особенно посреди ночи. Хас, неразговорчивый худой старик, присоединившийся к команде позже остальных, являлся врачом, не таким хорошим, как Чоппер и Ло, кто вообще может сравниться с этими двумя, но из-за богатого жизненного опыта, довольно умелым. На нем офицерский состав заканчивался, и остальные 30 с лишним человек считались обычными матросами. Их имена специально для меня даже озвучили, но, каюсь, запомнила я только близнецов Яна и Ивана. У меня, кстати, был статус гостя и сестры капитана, не дающий ни особых полномочий, ни влияния, ни каких-либо привилегий, только, как выяснилось, защиту от домогательств. То один, то другой пират выходили на свежий воздух, чтобы проверить, не началось ли на Моби-Дике какое-нибудь незапланированное шевеление. Так что ночь для меня была заполнена шепотом разговоров, звуком шагов во тьме и едва слышным скрипом двери. В любом случае, когда наступило утро, на палубу выбрались абсолютно все, не желая оставаться в кубрике ни одной лишней минуты. Завтракали мы также снаружи, наслаждаясь свежим ветром, безоблачным небом и припекающим солнцем. После легкого перекуса Джесси, покачав головой, отправил Пик заниматься повседневными обязанностями. Мне никакой работы не досталось, поэтому пришлось найти себе занятие самостоятельно. Но для начала я отвела в сторону Линка, который и так решил взять надо мной шефство, и спросила, не найдется ли у господ пиратов сменной одежды, потому что в черном плаще становилось жарковато. Мужчина пообещал узнать и тут же исчез, успев, правда, приставить ко мне одного из матросов. Парнишка был не старше 20, откликался на имя Ларс и был влюблен в море. Он собирал любые песни о моряках с тем же азартом, что я, автографы знакомых по аниме героев, и уже через 5 минут болтовни уговорил меня спеть что-нибудь подходящее. 15 men on heady at man's chest, yo-ho-ho, and a bottle of rum, drink and heady will hot donny for he rest, yo-ho-ho, and a bottle of rum, затянула я, и он тут же пожалел о своей просьбе. Ни слуха, ни голоса у меня не было от слова совсем, и это не пустое кокетство, а самое горькое из всех правд. За новую песню пират меня поблагодарил, но остальной текст попросил рассказать, а не пугать своими завываниями команду. Обижаться не стало, песню, известную благодаря Стивенсону, пересказала, а там уж и Линк вернулся. Из предложенной кучи вещей, где причудливо смешалась одежда разных эпох, стран, стилей и расцветок, я выбрала широкие штаны нейтрально-серого цвета. Футболку менять не стала. Она была достаточно мешковатой, чтобы скрыть некие особенности фигуры. А вот волосы спрятала под банданой. Видок у меня получился достаточно мальчишеским, что признал Роше, зачем-то вытаскивающий на палубу большую пушку. Самопровозгласив себя юнгой, решила присоединиться к матросам, драившим палубу под присмотром Гало. Это был любопытный опыт. Мыть деревянный пол холодной морской водой, которая за пару часов уничтожила любые воспоминания о простеньком маникюре, оказалось не так уж и весело, но я не роптала. Незнакомый мужчина с татуировкой Белоуса на плече сидел неподалеку и иногда весьма ехидно комментировал результаты нашей работы. Парни скрипели зубами и продолжали трудиться, с удвоенной силой стискивая тряпку и представляя, кажется, вместо нее шею комментатора. Феникс, приземлившийся на палубу темной лошадки, как к себе домой, моментально собрал вокруг себя всю команду. Огненный кулак очнулся, и, не поздоровавшись и даже не превратившись до конца, произнес он, «Мы можем с ним увидеться», тут же уточнил Джесси, делая шаг вперед. «Нет», — покачал головой Марка, и его прическа. «Черт, да плевать на его прическу, внешний вид и все такое и прочее, Эйс сейчас гораздо важнее». «Но», — попытался возмутиться Хас, — «это приказ Белоуса, и его подтвердил ваш собственный капитан. Так что пока Портгас Ди Эйс не примет решение, ни один член команды не должен лезть к нему с разговорами». Какая удобная, однако, формулировка. Я не входила в состав пиковых пиратов, да и своим капитаном называла только и исключительно Луффи. Линк, полагаю, сообразил то же самое, поскольку он едва заметно улыбнулся, а из его позы ушло напряжение. «А если мы нарушим этот нелепый запрет?» – задал вопрос Джулс, разглядывая чужой корабль и явно прикидывая, как сподручнее будет взять его на абордаж. Учитывая разницу в размерах и в количестве экипажа, у Пик были нефиговые шансы бесславно погибнуть, но почему бы и не помечтать о невозможном. «Вы все умрете», — лениво заметил Марка. «Это все?» — ровным тоном поинтересовался Линк, положив руку на плечо первого помощника, готового вот-вот взорваться, и одним взглядом заставляя умолкнуть всех остальных. «Да», — пожал плечами командир первого дивизиона. «И Морган по-прежнему останется на вашем корабле, вы же не против, и...» Парни даже отвечать на это не стали, и Феникс, еще раз пожав плечами, взмыл в воздух, уже там принимая полностью птичью форму. И, хотя превращение оказалось на редкость красивым, какие краски, какие линии, какие плавные переходы из одного состояния в другое, мне было не до него. Я пыталась придумать хоть сколько-нибудь реальный план. Скалящийся Морган, чье имя нам столь любезно и, главное, своевременно сообщили, утопал точить саблю на мостик, остальные, чуть поворчав, вновь занялись повседневными обязанностями, а офицеры вдесятером уволокли меня на камбуз. Линк не ошибся, ты сможешь навестить капитана? Спросил Джесси, едва за последним вошедшим закрылась дверь. Если моя сила в очередной раз не выкинет какой-нибудь фортель, развела руками я. Предположим, что Рин справится, нахмурился Рэши. Но не опасно ли отправлять его одного на чужой корабль, если с ним что-нибудь случится, Эйс нам головы открутит, что не уберегли, поддержал его Балфри. Я, пожалуй, рискну. Белоусовцы не убьют меня сразу, верно, а попадусь, смогу отбрехаться. Ну, надеюсь на это. Чем мы можем тебе помочь? Ромеро, подкидывающий вверх тесак, был краток и деловит. Я взглянула на громаду Моби-Дика, видневшуюся в иллюминаторе. Вспомнила свой прошлый прыжок на короткую дистанцию. Подумала о высоченной мачте лошади и, решившись, изложила свой план, в котором было очень много дыр и допущений. Если Эйс окажется на палубе, если я смогу разглядеть его в подзорную трубу, если моей способности хватит картинки для перемещения, если, дьявол побери, я вообще смогу соображать, оказавшись на такой высоте. О том, как меня всей командой загоняли на ванты, можно было сложить песню, матерную, ибо боязнь высоты, никак не проявляющая себя в обычной жизни, сейчас расцвела буйным цветом. Боже, да меня физрук в школе так и не смог загнать на канат, а тут, даже Морган пересел поближе, чтобы из первых рядов наблюдать за тем, как новичка Юнгу учит премудростям морской жизни. И если окружающим было смешно, ну как же, бесплатное развлечение, то мне было очень и очень страшно. Выблинки из тонкого троса, призванные выполнять роль ступеней, абсолютно не внушали доверия. Про то, что падение с них может завершиться переломами, а то и чем похуже, я вообще старалась не думать. От собственной беспомощности хотелось разрыдаться, но я только стискивала зубы и ползла дальше, про себя повторяя, что это все ради Эйса. Палуба медленно отдалялась, а воронье гнездо также медленно становилось все ближе и ближе. Когда я все-таки добралась до Марса, к счастью моему не было предела. В бочке, с помощью гвоздей и такой-то матери приделанной к мачте, как-то по-другому охарактеризовать эту конструкцию просто не получалось, было круто, но жутковато. Ветер, конечно, не раскачивал это сооружение, но оторвать руки от ненадежных даже на вид деревянных бортов было сложновато, и я со священным ужасом представляла, как мне придется спускаться обратно, если дьявольский фрукт не сработает. Спина Эйса виднелась в подзорную трубу, он был жив, замотан в бинты едва ли не по макушку, а еще держался за голову, словно привычный ему мир рухнул. Очень хотелось его обнять и пожалеть, но мужчины, даже такие молодые, и жалость плохо сочетались вместе, а вот идея навестить братца и рассказать, что у команды все хорошо, казалась мне все более и более здравой. Я прикрыла глаза, глубоко вздохнула, мысленно помолилась морскому дьяволу, лучшему и, пока что, единственному поставщику дьявольских фруктов, и пожелала оказаться рядом с Портгасом. Сильный рывок, отбитые колени и ошарашенное лицо Эйса лучше всего доказывали, что у меня получилось. «Те ты кто?» – отшатнулся от неожиданности огненный кулак. Вот только брат не учел, что сзади – фальшборт, о который он и приложился головой, сдавленно зашипев от боли. «Привет, братишка!» – шепотом поздоровалась я, с беспокойством оглядываясь по сторонам. «Рина, это правда ты? Что за маскарадный костюм?» – удивился он. «В таком виде меня зовут Рин. Это конспирация, на которой, между прочим, настояли твои подчиненные. Что ты здесь делаешь?» «Глупый вопрос», — поправляя бандану, отозвалась я. «Пришла узнать, как ты тут, с парнями, к слову, все хорошо. В драку они не полезли, так что их просто отправили на корабль, запретили с тобой видеться, пока ты не решишь вопрос с Йонкой, приставили надзирателя. Слава богу!» — едва слышно прошептал Эйс, и его плечи чуть-чуть расслабились. «Я в норме», — добавил он громче. «Я вижу», — ехидно протянула я, и тут нас самым некультурным образом прервали. «Эй, а ты еще кто такой?» — вышел из-за угла мужчина, в котором я с удивлением узнала Сатча. «У кого еще может быть пижонский белоснежный костюм?» — стильный желтый платок и огромный помпадур на голове. Да так, никто, практически мимо проходил, вскочила на ноги я. «Я не припоминаю тебя среди наших новичков», — настороженно протянул мужчина, медленно приближаясь. «Лазутчик, шпион, убийца, и что?» Задавая свои вопросы, он всерьез полагал, что я ему тут прямо сейчас во всех своих грехах покаюсь. «Наивный, кажется, мне пора, не скучай тут, ладно?» Чуть виновато улыбнулась Эйсу, желая вернуться на лошадку тем же способом, которым попала на Моби Дик. Но, разумеется, мне не могло так повести. Чертова способность молчала, будто ее и не было. «Упс, упс», — переспросил командир 4-го дивизиона. «Пойдем со мной, парень, и обещаю, тебя не убьют. Не сразу, по крайней мере», — честно добавил он. Брат следил за развитием событий с интересом и явно не собирался вмешиваться, за что я была ему искренне благодарна. Во-первых, у меня все равно не вышло бы всегда прятаться за его спиной. Во-вторых, страха не было, наоборот, в крови кипел азарт. В-третьих, я была уверена, если мне все-таки будет грозить смертельная опасность, Эйс все же вмешается. Но он, черт возьми, не всесилен, и вообще только-только очнулся после охрененно долгого сражения, так что для начала я попытаюсь справиться своими силами. Моя тетя, мир ее праху, считала, что настоящая женщина обязана хорошо делать три вещи: готовить, манипулировать противоположным полом и уметь обеспечить себя, любимую, всем необходимым. В целом я была с ней согласна, но полагала, что в этом списке не хватает 4-го пункта – быстро бегать, ибо ночь темна и полна ужасов, особенно если ты живешь не в самом благополучном районе. Именно последнее умение мне сейчас и пригодилось. Я припустила от комдива так, что только пятки засверкали. «Стой, куда?» – возмутился Сач, бросаясь следом. «От поимки меня спасли две вещи – внезапность и молодость. Будь Кок моим одногодкой, и ему без проблем удалось бы меня поймать, но мужчина замешкался, давая мне фору. Он, наверное, не ожидал, что на корабле самого Белоуса найдется кто-то, кто посмеет ослушаться приказов его командиров. Так что я успела добежать до конца рубки, сбить с ног какого-то бедолагу и завернуть за угол. Место для маневра, конечно, увеличилось, но и преследователей прибавилось. На крики Кока сбежались остальные белоусовцы, находившиеся на палубе. Помните момент из второй части «Пиратов Карибского моря»? Тот самый, где Джек бежит по пляжу, а за ним несется толпа аборигенов, потрясая оружием и что-то вопя. На Моби Дике происходило то же самое. За местными было доскональное знание корабля, а за мной – полная непредсказуемость. Потому что если не знаешь, куда бежать, нет никакой разницы, где сворачивать, не правда ли? К тому же, пираты скорее мешали друг другу, чем помогали, их было слишком много. Толчки, случайные подножки, неловкие взмахи руками – все это изрядно тормозило моих преследователей. За нашими гонками с интересом наблюдали ровно два человека. Эйс, перебравшийся на крышу надстройки, и сам Ньюгейт, которому, из-за его роста, была прекрасно видна палуба, по которой мы носились. Первый громко ржал, критикуя членов чужой команды, второй улыбался уголками губ, попивая саке из большой чаши, больше похожий на глубокий и широкий тазик. Не знаю, сколько еще мне удалось бы от них бегать. Силы, как и удача, не вечны. Мы пробежали уже три полных круга, практически зашли на четвертый, когда на палубу вышел Марко, привлеченный шумом. Поскольку появился он действительно внезапно, я не успела затормозить и со всего размаху врезалась в него. Старпом Белоуса оказался на полу, я на нем, а вот все остальные успели остановиться и не допустить кучи малы. «Вау!» – протянула я, скатившись с Феникса и глядя на него во все глаза. Марко был ухом. Давайте сойдемся на том, что он просто был, и этого факта хватало, чтобы выгнать из головы все мысли, кроме откровенно пошлых. Красив? Нет, не сказала бы. Хорошо сложен? Так почти каждый встреченный мною пират мог похвастаться и высоким ростом, и накачанными руками, и широкими плечами, и кубиками пресса. Странно одет, не страннее прочих, хотя его расстегнутая рубашка, конечно, мало что скрывала, а уж выбор цвета. Имел стрёмную, чтоб не сказать, смешную, прическу, возможно, но в этом мире встречаются персонажи, у которых волосы уложены и более нелепо. К тому же, эта ананасовая макушка придавала его облику что-то задорное, мальчишеское, почти милое. Было в нем что-то такое, то ли взгляд, то ли манера держаться, то ли поведение в целом, что заставляло рассматривать его снова и снова, особенно когда мужчина был так близко, что получалось разглядеть светлую-светлую щетину у него на подбородке. У него был вид человека, который чертовски устал, но цепкий взгляд, улавливающий каждую мелочь, давал понять, что это всего лишь иллюзия. От его близкого присутствия мне стало немного не по себе, особенно когда Феникс, ничуть не смущенный столь пристальным вниманием к своей персоне, принялся рассматривать меня в ответ. «Кто ты такой, и?» Как я уже ответил вон тому мужчине. «Никто», и указала рукой на Сапча. Тот кивнул, подтверждая. «Сказал, что мимо проходил», добавил мужчина, когда на нем скрестились взгляды всех присутствующих. «Куда, и?» Задал вполне логичный вопрос Марка, даже не думая вставать с нагретой на солнце палубы. «По своим делам», буркнула я, не желая развивать тему, но все-таки добавила. «По семейным». «Как интересно», — громыхнул сверху Белоус. «И кто же твоя семья, Шкет?» И волей шибанул так, что я едва обратно к Фениксу в объятия не свалилась. «Вон тот ржущий придурок и будущий король пиратов». «Король пиратов? Гурарара!» Запрокинув голову, расхохотался Йонка. «Зря он над Луффи смеется, ой, зря. Особенно в Эйсовом присутствии. И точно, старший из моих младших братьев, ничтоже сумняшися, вспыхнул ярким пламенем и кинулся на Ньюгейта. Схлопотал, разумеется, и улетел за борт, остывать. Проследив за его красивым полетом и не менее красивым приземлением в пучину морскую, заметила в пространство. Вытащил бы его кто, а то ведь утонет. Что ж сам-то не нырнешь, резонно заметил кто-то. Тогда мы утонем вместе, пожала плечами я. А, тоже плавать не умеешь? Понятливо покивал все тот же разговорчивый тип, сноровисто скидывая с себя верхнюю одежду. Как на корабль-то к нам пробрался, герой? Не дал сбить себя с мысли Феникс.